Глава 102. Азазель. Все мое внимание было приковано присутствующим за столом. Кусок не лез в горло. Вот вам и ужин в семейном кругу. Уж слишком велико было напряжение. Стараясь внешне оставаться невозмутимым, я улыбался, как дурак. Впрочем, изображать из себя легкомысленного, ничего не замечающего недотепу было мне не впервой. Сколько лет удавалось таким образом водить за нос наместника Бастиана? Он, наверное, сейчас считает меня ветреным мальчишкой, неспособным подтереть собственный зад. Рядом со мной сидела Левелин. Я боялся, что она не справится с давлением, но, к моему удивлению и удовольствию, иномерянка быстро вжилась в роль, старательно изображая полную неосведомленность о том, что происходит на самом деле. Айлар, твой повар просто восхитителен!» Откусывая кусок сдобной булки, довольно произнесла Маргретта. «Я ни в одно платье не влезу потом, и виноват будешь ты». «Невелика беда, закажешь себе новое», — хмыкнул отец, мастерски сохраняя невозмутимость. «Ты все равно постоянно портниху мучаешь». Было видно, что он немного напряжен, но именно так все и должно обстоять. После весьма неприятной беседы на балу эти двое больше не пересекались, и теперь некая холодность воспринималась вполне естественно. «И то верно». Как будто ничего не случилось, хмыкнула сестра короля. «Ох, леди Руше, ваше бальное платье. Я хотела бы узнать, кто его создал. О нем до сих пор шепчутся все дамы. Ни одна не осталась равнодушной. Я тоже такое хочу. Только цвет, мне кажется, зеленый вам не идет. Было бы уместно выбрать красное. Да, наверное, себе закажу в таком же фасоне, но алое». Недовольно вскинул бровь, едва удерживая себя от комментария. «Вежливости еще никто не отменял, но пусть тетушка меня простит. Ее фигура явно не располагала к подобным нарядам». «Благодарю, мне очень приятно», — сдержанно произнесла Левелин, кидая на меня взгляд, просящий о помощи. Неуверенная в том, стоит ли рассказывать правду, девушка притворилась смущенной. «Маргарет, забудь о платье», — первым вмешался отец. «Что? Это еще почему?» — нахмурила она брови, не скрывая своего недовольства, которое вспыхнуло в аристократке вместе с едким чувством зависти. Я прислушивался ко всем ее чувствам, мыслям и ощущениям, пытаясь выхватить то, что будет для нас полезным. «Потому что оно принадлежало Сариэль», — встретился король глазами со своей сестрой. «Теперь ясно?» Резкая вспышка ненависти и отвращения едва не оглушила меня. «Насколько сильно она презирала мою мать!» — рыкнул мысленно, но внешне лишь наивно хохотнул. «Да, так и есть. Наряд мамы идеально подошел моей невесте. Левелин как звезда, сошедшая с небес. Я прав, отец?» «Не стану спорить», — кивнул мужчина, одаривая меня теплой улыбкой. «Моя невестка — само очарование». «Уже невестка?» Скривив губы, буркнула Маргретта. «Мне казалось, помолвки не было. Ты вообще?» Леди только обрела свободу. «Кстати, как вам, Левелин, нравится в разводе? Кто знает, может, прошлого брака по самое горло хватило?» «В этот раз все иначе», — повела плечиком любимая. «Благодарю за беспокойство, герцогиня Лавьерон. Мне повезло с женихом». «Не сомневаюсь». Едва не скалясь, растянула она губы в слишком искусственной улыбке. «Будущий король — завидная партия». «Когда мы встретились, я даже принцем не был. Так что, тетушка, не судите предвзято. Кстати, не видел сегодня Уинтера. Он разве не во дворце?» Стараясь изловчиться, перевел я тему на ту, которая меня интересовала. На короткий миг рука женщины крепче сжала вилку. «У моего сына? У Интера появилось неотложное дело. Он на пару дней отлучился. Скоро вернется. И вот тогда-то можешь прощаться с короной», — добавила она про себя. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы пообщались все-таки, братья. Это невероятно. Но передать словами, как я рада, что...» Видимо, терпение отца дало трещину, так как он сдержанно кашлянул. «Ешь уже», — Женщина тут же затихла. «Ох, совсем забыла об ужине», — глупо моргнула она, уставившись в тарелку. «Недолго осталось. Хочешь ты, Айлар, или нет, а именно Уинтер сядет на трон. Я найду способ добиться желаемого. Наместник Бастион не подведет. А этот Сит умеет добиваться своего. Когда Уинтер приедет...» Зацепившись за интересующую меня мысль, я осторожно проник в глубинные воспоминания, выискивая то, что нужно. Вот она, моя многоуважаемая тетушка, крадучись, пробралась в темнице, словно крыса. Вот она вынюхала информацию обо мне и Левелин. Я едва сдержал смешок в моменте, когда Карлтон и Стефан предупредили ее о моем даре, но женщина проигнорировала их слова. «Сама виновата. Ты должен встретиться с наместником и заключить с ним сделку». Словно слыша ее слова вживую, окунулся в воспоминания. «Уинтер, будь внимателен. Сделки с Сидами могут таить опасность. Смотри, чтобы этот остроухий дьявол не обвел тебя вокруг пальца. Передай ему, что мы готовы помочь вернуть Азазеля и его подстилку, если в ответ он пообещает, что этот сопляк больше не появится на землях Альхирона. Пусть делает с этой парочкой что хочет, но видеть их здесь я не желаю. Отправляйся немедленно. Возьми карету, заранее придумай убедительную ложь на случай, если Айлар заметит твой отъезд. Поспеши. Чем дольше щенок Сариэль крутится во дворце, тем сложнее будет от него избавиться».